Через 4-6 недель больная, видимо, поправилась, а через полгода, хотя и чувствовала еще небольшую слабость, имела здоровый и цветущий вид. Причиной кровотечений служило и здесь, вероятно, половое созревание. Кровотечение. Один господин приходит и рассказывает: «Моя жена уже давно страдает кровотечениями, теперь она при смерти, пока я вернусь, она, может быть, уже умрет. Неужели нет никакого средства против этого?» Я велел делать следующее. Первое. Принимать каждые полчаса по 2-3 ложки настоя полевого хвоща, а через 2 дня ежедневно по 2 ложки. Второе. Положить на живот компресс, уксус и вода пополам на 2 часа и намачивать его каждые 20 минут. Кровотечения вскоре прекратились, и женщина эта должна была только еще 2 раза повторить эти компрессы на полчаса. Для увеличения количества крови самое лучшее средство – каждый раз давать по полной ложке молока, кроме обыкновенной пищи. Через месяц эта женщина возвратилась уже к своим обычным занятиям. Все эти средства указаны только на случай, если нет на месте врача. Заражение, отравление крови. Одна женщина царапала слегка палец и не обратила внимания на такой пустяк. Но уже ночью она почувствовала сильную боль в пальце, тошноту, сильный позыв на рвоту. Царапина была на пальце левой руки, а боль появилась и в правой ноге. За 10 часов рука сильно распухла до самого локтя. В ней чувствовалась невыносимая боль. На распухшей руке сосуды сильно выдались, посинели. Врача близко не было, а опасность была огромна. Заражение крови могло распространиться на все тело. Опухоль уже доходила почти до плеча. Сенная труха была облита горячей водой, и рука, обвязанная холстом сенной трухой, была погружена в отвар настолько горячий, какой больная могла только вытерпеть, и так в продолжении 8 часов. Сенная труха действовала, как вытяжной пластырь, и удалось вытянуть все ядовитые соки. По этому примеру видно, как быстро надо действовать при заражении крови. Еще час-другой, и больная погибла бы. Нужно прибавить, что даже язык у этой женщины был синий. На 2-е сутки кожа настолько отделялась от руки, что ее всю можно было снять. Вместе с прекращением боли исчезла, конечно, и тошнота. Разложение крови. Однажды во время поста после обедни навестил я одного священника. Оказалось, что близкие ожидают его скорой кончины. Священник, сидя в кресле, рассказал мне следующее о своей болезни. «У меня на всем теле раны. На лице у меня, вы видите, 5 кусков пластыря. На всем теле их более 20. Повсюду у меня появляются небольшие нарывы, наполненные бурым гноем. Приложенный пластырь отпадает на следующий день, и к нему пристают отпадающие кусочки гнилого мяса. Ничего не помогает мне в моих мучениях. Особенно нестерпимы тошнота и отвращение к пище. Дорогой друг, подайте мне хороший совет». Я посоветовал несчастному пить ежедневно через каждые 2 часа по 4-6 ложек настоя шалфея и полыни, чтобы исчезла тошнота, и ушел, не надеясь уже увидеть его в живых. Через несколько дней, однако, является посланный с известием, что тошнота прошла, и у больного появился аппетит. Что делать дальше? Я велел ежедневно в продолжении 2 недель делать полное обмывание холодной водой, но как можно быстрее и короче. Меня снова уведомили, что больному гораздо лучше. Затем я посоветовал делать в течение нескольких недель. Один раз испанский плащ, следующий – полное обмывание. Через 2 недели собрат мой выздоровел и уже отправлял службу. И еще в продолжении 24 лет исполнял он свои пасторские обязанности. Грыжи. Страдающие грыжи не должны браться за всякую работу, потому что последствия грыжи не только опасны, но при неосторожности она грозит даже смертью. Я с уверенностью утверждаю, что если бы закалить себя хорошенько с детства и употреблять в пищу питательные простые продукты, а не утонченное и искусственное блюдо, то грыжа встречалась бы очень редко, только лишь от повреждений. Лет 50 тому назад редко встречались люди, страдающие грыжами.